Иисус в доме фарисея. Евангелист Лука записал и сохранил для потомства такой случай из жизни Иисуса. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи. И он, вошедший в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, ставши позади у ног его, и плача, начала обливать ноги его слезами, и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей остерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит». Ей же сказал: «Прощаются тебе грехи». И возлежавшие с ним начали говорить про себя: «Кто это, что и грехи прощает?» Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Луки, 7 глава, стихи 36 по 50. Мы не знаем, в каком городе это происходило. Не знаем, из каких побуждений фарисей пригласил Иисуса к себе на обед. Скорее всего, чтобы что-то подслушать или в чем-то обвинить, потому что при встрече и приеме не оказал обычной для таких случаев вежливости. Иисус пришел к ним в дом и смиренно занял место ближе к дверям. На почетных местах находились другие, тоже приглашенные этим же фарисеем. Евангелист не описал, как и что они кушали. Для этого в Евангелии не уделяется много места. Мы также не знаем, кто была женщина того города, которая была грешница. Некоторые думают, что это была Мария Магдалина, и придумали унизительную и оскорбительную историю ее, якобы порочной жизни. Хотя в Евангелии определенно написано, что Мария Магдалина была несчастной, больной женщиной, из которой Иисус изгнал 7 бесов, и которая по исцелении была в числе его последовательниц и даже смогла прийти на Голгофу и стоять при кресте Иисуса. Другие полагают, что этой женщиной была Мария из Вифании, сестра Лазаря, и тоже придумали для нее унизительную историю, упираясь лишь на том, что евангелист Иоанн написал: «Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги волосами своими». Иоанна 11:2. Но этот же самый евангелист Иоанн написал, что это помазание Марии, Мария, сестра Лазаря, совершила в Вифании за 6 дней до Пасхи. А рассматриваемый нами случай в доме фарисея произошел где-то в Галилее, а не в Вифании близ Иерусалима, и где-то в половине Христова служения, за год или за 2 года до его распятия. Возможно, вскоре после того, как Иисус провозгласил: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Чтобы прийти к великому пророку и исцелителю, да еще в дом фарисея, который чуждался грешников и простых людей, нужно было иметь какое-то основание. И об этой бывшей грешнице можно с уверенностью сказать, что она возлюбила много, прежде чем пришла к нему и принесла ему свои дары. Узнавши, что Иисус находится в доме фарисея, грешница пришла туда, принесла алавастровый сосуд с миром и, ставши у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Этой женщине пришлось совершить немалый подвиг. Без приглашения пришла в чужой дом, да еще к фарисею, который считал себя более просвещенным и более освященным, чем другие люди. Она принесла алавастровый сосуд с миром, самое дорогое, что было у нее в доме. Она сокрушалась и плакала о чем-то, мучившем ее сердце, и Господь Иисус, как наилучший психиатр, дал ей возможность излить у ног его все чувства, какие угнетали ее. Она, возможно, видела гневные взгляды фарисея, но не обращала на них внимания. Быть у ног Иисуса стало для нее наибольшим счастьем. Нам не сказано, почему ту женщину считали грешницей. По обычаю того времени муж имел право развестись с женою и считать ее виновною, если она приготовила кушанье из продуктов, от которых не отделена десятина, если она разговаривала и шутила с чужим мужчиной, если она вышла на улицу без покрывала. Даже ученики Христовы считали грешниками слепорожденного или родителей его. Изгнание мужем или продолжительная болезнь в доме были достаточной причиной, чтобы женщину считали грешницей. Но фарисей осуждал в душе не только эту женщину, он осуждал и Господа Иисуса, который позволил несчастной выплакаться у ног его. Чтобы пристыдить гордого фарисея, Господь Иисус рассказал притчу о добром взаимодавце, который простил и тому, кто должен был ему 500 динариев, и тому, кто должен был 50, потому что они были не в состоянии уплатить свой долг. На вопрос Иисуса, который из этих прощенных должников более возлюбит своего благодетеля, фарисей разумно ответил: «Думаю, тот, которому более простил». Иисус назвал ответ правильным и тут же начал указывать разницу между этой грешницей и фарисеем. «Ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать мне ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она мне миром помазала ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много». Фарисей был пристыжен. В своей самоправедности и гордости он даже не заметил, как нарушил правила гостеприимства, обычные у них. Грешил и не замечал, что грешит. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы, читаем в книге Екклезиаста 7:20. В поучении фарисею, его почетным гостям и несчастной грешнице, Иисус сказал: «Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. Она совершила нечто особенное. Возлюбила не потому, что ей прощены грехи многие, а просто возлюбила много лишь за то, что Иисус принимает грешников и исцеляет страдальцев. Она пришла к Нему, не зная, получит ли прощение или нет, а хотела лишь прикоснуться к ногам Его и принести Ему свой ценнейший дар. За это она услышала уверение: прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. И фарисеи, и его гости, и грешница были удивлены. В добавлении к этому Иисус сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром, аминь».